Среди останков големов, побежденных драконом, мне удалось раздобыть несколько кристаллов маны, которые я тут же использовал, чтобы восстановить свой резерв энергии до максимума. По итогу у меня даже осталась пара небольших кристаллов в запасе. А вот тратить время на разбор истуканов и поиск ценных деталей я не стал. Отряд Ребекки наверняка не ушел далеко и теоретически мог вновь попытать свою удачу со мной. Потому я поспешно покинул поле прошедшей битвы и продолжил путь вдоль реки. Изучение некой базовой боевой формы, а также повышение параметров я решил оставить на потом. Если погружусь сейчас в изучение навыков и механик, а также сосредоточу все свое внимание на листе персонажа, то не замечу, как следующий отряд агрессивных игроков пустит меня на очки системы. Нет, все это, конечно, очень важно, но может подождать. Идти мне оставалось совсем немного, и впереди ждала встреча с Виндиго и его отрядом. Глава 22. Лагерь. Тени продолжали меня преследовать на протяжении всего оставшегося пути, однако резко отступили, когда я увидел свет от костра между деревьями. Чего они испугались? Огня или же тех, кто у него сидел? Я направился к источнику света и, еще немного приблизившись, обнаружил лагерь из трех небольших палаток. У костра сидело всего двое игроков, Виндиго и Айла. Закованный в чешуйчатый доспех воин о чем-то разговаривал с рыжеволосой лучницей и, казалось, совсем меня не замечал. Но что-то мне подсказывало, что эти двое попросту проворачивают со мной тот же трюк, который они провернули с Маскотом. Моя догадка подтвердилась почти сразу же. Я почувствовал за спиной легкое дуновение ветра и, обернувшись, увидел стоящего в метре от меня самурая в темно-синем доспехе. Его ладонь лежала на горде катаны, торчащей из бездонной сумки словно из ножен. Кэнсэй. Человек. Уровень 16. Уровень угрозы. Смертельный. То, что с нашей последней встречи самурай поднял целых 3 уровня, весьма впечатляло, как и исходящий от него уровень угрозы. Я ожидал, что он будет высоким, но никак не смертельным. По моим подсчетам, достижения 15 и 16 уровня вместе стоят 580 ОС, а это значит, что Кэнсэй либо порубил целую толпу монстров, либо одолел кого-то очень сильного. И все же, увидев эту машину для убийств, я испытал лишь облегчение. Впервые с самого начала задания я почувствовал себя по-настоящему в безопасности, даже несмотря на то, какие жуткие монстры обитали в этих лесах. «Здравствуй, Кэнсэй», — обратился я к самураю, стараясь не делать резких движений. «Вижу, в этот раз ты без красного статуса. Думаю, мы оба хотим, чтобы так оно и оставалось». Самурай молча убрал катану, прошел мимо меня и направился к костру. «Да уж, немногословный мужик, Кэн, почему ты?» — произнес Виндиго и, встретившись со мною взглядом, осекся. «А, Вальдир, не ожидал тебя снова увидеть. Это еще почему?» — удивился я и последовал за самураем. «Я полагал, что это задание тебя убьет. Ты один?» «Да, мои соратники справились с заданием. Я тоже, но не успел покинуть локацию вовремя и немного здесь застрял. В первый раз, да?» — спросила у меня Айла и улыбнулась. «Привет!» — я кивнул девушке и присел у костра. Кэнсэй остался стоять чуть поодаль и, быстро потеряв интерес к нашему разговору, принялся наблюдать за окрестностями. С прошлой нашей встречи Айла тоже подняла 2 уровня, взяв 11-й, и исходящую от нее угрозу мой навык оценил как среднюю. Виндиго же достиг 16-го и, как я и ожидал, был для меня смертелен так же, как и Кэнсэй. «Ну рассказывай», — приказным тоном обратился ко мне воин. «Ты ведь не случайно на нас набрел?» «Не случайно», — согласился я. «Но прежде, чем я что-либо скажу, ответь мне на тот же вопрос, который ты прежде задавал мне. Что ты думаешь о честных людях?» Виндиго пристально посмотрел мне в глаза, пытаясь разгадать, что у меня на уме, а затем ответил: «Я их презираю. Этот клан препятствует главной задаче Железного Легиона – пройти основное задание и вытащить всех игроков из этого мира раз и навсегда». «Хорошо, тогда я расскажу вам все, как есть», – произнес я и задумался над тем, с чего бы начать. Ох, это будет долгая история. Сперва я рассказал все, что мне было известно о Эрдиме. Виндиго оказался не самым благодарным слушателем и постоянно перебивал, выпытывая у меня каждую маленькую деталь. Где это было? Когда? Точно ли Эрдим сказал именно так? Заметил ли я еще что-то необычное? А почему я решил сделать это? Почему не то? Когда же я раскрыл, что Эрдим обладает маской безликого убийцы, а один из лидеров честных людей по имени Сфинкс — это лишь альтер-эго кузнеца, Виндиго округлил глаза от изумления и гнева. «Я знал», — процедил воин сквозь зубы, — «я знал, что эта мразь тесно повязана с честными, но чтобы настолько, Эрдим не просто причастен к смерти Пакеля, он был одним из его убийц. Верховный жрец Ицмана являлся членом Железного легиона, поинтересовался я, нет, если бы являлся, то мне бы не составило труда разрушить нейтралитет между легионом и честными людьми, но Пакель был моим другом. Мы вместе очутились в этом мире и вместе выживали в нем долгое время, пока наши пути не разошлись, а затем Кура и Сфинкс его убили. И теперь ты жаждешь мести? Я жажду справедливости, мрачно огрызнулся Виндиго. Честные люди должны прекратить свое существование. Однако, звучит, усмехнулась Айла и, поймав строгий взгляд своего командира, немного вжала голову в плечи. Слушай, Виндиго, обратился я к воину, а с порталом, который фактически стоит на чердаке у Эрдима, можно что-то сделать? Пока нет, Виндиго скупо качнул головой. Во-первых, перехватить контроль над порталом невозможно, а если способ все-таки существует, то мне он неизвестен. Во-вторых, пока нейтралитет между нашими кланами официально действует, у нас связаны руки. Но если же кланы начнут воевать, то информация о местоположении портала будет весьма кстати. Ты хочешь начать войну прямо на улицах Лангфола? А как же сторожащие их големы системы? Вальдер, ты же уже много взаимодействовал с честными людьми и должен знать, что есть много способов обойти ограничения на убийство. Единственная проблема – это вероятность вмешательства кого-то из богов или самой системы. Если игроки начнут умирать сотнями, а их души никому не отойдут, наверху появится много недовольных. Похоже, что Виндиго не шибко переживал о таких вещах, как сопутствующий ущерб или потери среди гражданского населения. Если мы притащим на улицы Лангфола войну двух могущественных кланов, кровь польется рекой, и погибнет множество игроков, которые не имеют никакого отношения ни к одной из сторон. Есть еще кое-что насчет честных, произнес я и тут же ощутил сильную нервозность. Если я где-то ошибся, если Виндиго меня обманывает или если кто-то из его людей недостаточно надежен, сейчас я могу подписать себе смертный приговор. Среди могущественных игроков врагов у меня уже хватает, и теперь мне просто жизненно необходимо найти союзников. Давай, не томи, нетерпеливо сказал мне Виндиго. Что там у тебя? Ты ведь знаком с Айнером, с верховным жрецом Хиль? Осторожно спросил я. Конечно, он один из капитанов первопроходцев, как и я, но Айнер предпочитает не брать подчиненных, живых, по крайней мере. И что это значит? Он некромант, с легким пренебрежением в голосе произнес Виндиго. Его отряд, это поднятые им же трупы игроков. Если ты хочешь мне рассказать о том, что Айнер закупает тела у честных, то не стоит. Я это знаю, и это никак не нарушает установленного между кланами нейтралитета. Некромант. От этого слова у меня по спине пробежались мурашки. Значит, те игроки безымённой указанной расы. Теперь все сходится. И их странное поведение, и то, по какой причине информация в их статусах почти полностью скрыта. Верховный жрец Хель выдает оживленные трупы за игроков, чтобы избегать лишних сражений и неудобств. А ты знаешь, чем платит Айнер за все эти тела? Поинтересовался я у Виндиго. Осами, чем же еще? Виндиго равнодушно пожал плечами. Нет, Айнер является одним из так называемых поверенных честных людей. Он приводит в Инсмут игроков на убой. Брешешь. Я молча достал из бездонной сумки камень с руной, который мне выдал Айнер, а затем протянул его Виндиго. Видел уже такие? Поинтересовался я у воина. Нет, но я знаю про пропуска, которые выдают некоторым игрокам, чтобы их не убили в Инсмуте. Это никакой не пропуск. Когда мы его показали честным, на нас напали. Мы допросили одного из убийц и узнали от него обо всей этой системе поверенных. Это самые настоящие торговцы смертью. И убийца сказал тебе, что Айнер является одним из поверенных? Спросил Виндиго, хмурясь. Нет, рядовые честных не располагают подобной информацией. Виндиго разочарованно вздохнул. Тогда это напрямую ничего не доказывает, заключил он. Но после твоих слов я присмотрюсь к Айнеру. Ты мне не веришь? Спросил я, скрестив руки на груди. Я еще не определился. У Айнера удивительно много врагов среди последователей Хель. Я подозреваю, что многие попросту метят на его должность верховного жреца. Чего? Дело вовсе не. Погоди, как ты узнал, что я последователь Хель? Разве я тебе об этом рассказывал? У нас обоих есть навык идентификации, пояснила Айла. Ну и твоя особенность покровительства Хель как бы намекает. Ладно, я понял. Выходит, для вас я как открытая книга, а про Эрдима вы ничего не выяснили за счет идентификации, что-нибудь в духе носитель маски безликого убийцы. Этот навык позволяет прочитать лишь то, что указано в твоем стат-блоке. Предметы в нем не указаны. К тому же Эрдим, почти вся информация о нем, о его характеристиках и навыках скрыта, продолжил Виндиго вместо своей подчиненной. Идентификация его не берет. И вам не показалось это странным? Удивился я. Многие высокоуровневые игроки скрывают информацию о себе. Бои между игроками – не редкость, а знания о способностях противника критично важны для победы. Со стороны Эрдим куда менее подозрителен, чем тот же Айнер. Вот только они оба так или иначе являются. Виндиго жестом руки приказал мне остановиться. «Хватит», – строго произнес он. «Пока я не разберусь в этом вопросе самостоятельно, твои слова мало что значит. Не спеши наживать себе новых врагов внутри легиона. У меня было острое желание возразить и продолжить спор, но в этом не было никакого смысла. Ладно, я бы хотел вам рассказать еще кое-что. В этот раз об обитателях третьего уровня. Я поведал отряду Виндиго о сражении с демонами плоти, об алтаре их странного бога и о Ральхафе, а также о том, что Ральхаф со мной сделал. Выслушав мой рассказ, Айла и Виндиго напряженно переглянулись. «Значит, это правда», – задумчиво произнесла рыжеволосая девушка. «Среди демонов плоти и вправду есть древние камеранцы. Айла, осмотри его», – приказал Виндиго, кивнув в мою сторону. «Хорошо». Рыжеволосая девушка поднялась на ноги и направилась ко мне. «Мне нужно снять плащ и рубаху?» – спросил я. «Не-е-е, это ни к чему», – Айла отрицательно покачала головой. «У меня есть навык рентгеновское зрение, позволяющее видеть сквозь некоторые поверхности, в том числе сквозь плоть и одежду. Я осмотрю тебя так, ясно? Погоди, ты что, сейчас увидишь меня голым, а тебя это беспокоит больше странного нароста в груди, образовавшегося в ходе ритуала на алтаре бога Хаоса?» неуверенно протянул я. «Нет, вот и славненько». Айла подошла ко мне поближе и пристально уставилась на верхнюю половину моего торса. Ее лицо начало искажаться от сменяющихся выразительных эмоций, которые девушка демонстрировала уж слишком театрально. Сперва она посмотрела на меня с удивлением, затем с испугом, а после, с наигранным отвращением, от которого мне стало на душе немного неспокойно. Но затем взгляд девушки внезапно стал серьезным и сосредоточенным. «Я не понимаю», — произнесла она, — «это какой-то мешок, а внутри него стекло? Повтори-ка», — попросил я. «Внутри этого нароста скопилась кровь, в которой плавают мелкие осколки стекла или нечто подобное. Честно скажу, это зрелище занимает второе место в списке самых странных и мерзких вещей, которое я видела за последние 3 дня. А какое первое? Один из встреченных нами низших демонов плоти выглядел как младенец с жвалами и 4 муравьиными лапами. Он мне уже 2-ю ночь подряд снится. Так ладно, я встряхнул головой, стараясь пресечь попытки моего разума представить это существо воочию. Вернемся к моему состоянию. Насколько все плохо, а ты не выглядишь сильно удивленным. Да, и я объясню почему, но сперва ответить на мои вопросы. Айла начала в задумчивости теребить локон волос. Я не врач и не знаю, насколько этот нарост опасен, но застоявшаяся кровь в организме никогда ничего хорошего не делает. Я считаю, что тебе нужна операция. Впрочем, ничего нового. Только вот я не думаю, что ты сможешь ее провести на земле, не вызывая много лишних вопросов. Все-таки это не единственная странность в твоем организме. Что еще? Спросил я, нахмурившись. У тебя, технически у тебя 3 легких, одно нормальное и одно разделенное надвое. Все 3 функционируют, но как будто бы давят друг на друга и, в общем, это не то, чтобы нормально. Такая деформация может наломать дров в твоем организме. Класс. Все-таки частичная трансформация плоти на меня подействовала и попыталась адаптировать мой организм под инородные объекты в нем. Если подумать, то и поврежденные Эрдимом пальцы окончательно перестали меня беспокоить. С одной стороны, все это хорошо, ведь мои характеристики немного возросли, а сам я чувствую себя вполне сносно, но с другой, что-то мне подсказывает, что от мутаций, созданных древним злобным божеством, стоит как-то избавиться. Только как, и что мне может помочь? Спросил я у Айлы и Виндиго. Девушка задумалась, а затем прошлась до примятой у костра травы, плюхнулась на нее и уверенно посмотрела мне в глаза. Я понятия не имею, никогда такого не видела и не слышала о подобном. Я с надеждой перевел взгляд на Виндиго. Тот лишь отрицательно покачал головой из стороны в сторону. Да, Похоже, что с этой проблемой мне придется справляться в одиночку. Что думаешь делать дальше? Поинтересовался у меня Виндиго. Все еще хочешь вступить в Железный Легион? Да, решительно ответил я. Ваши цели мне близки, и мне нужны союзники в борьбе с Эрдимом. В свою очередь я могу сыграть роль приманки для него и спровоцировать честных на нарушение нейтралитета. Это так, ты хочешь вступить вместе с братом? Не только. Есть еще одна очень способная девушка, которая присоединилась к нашему отряду совсем недавно. Я не хочу оставлять ее одну. Ладно, что ладно, уточнил я. Посмотрим на твоего брата и эту девушку. Если вы нам подходите, то я поручусь за вас и приму в Железный Легион под свою ответственность. Это здорово, спасибо. Я же сказал, только если вы нам подходите, недовольным тоном произнес Виндиго. Рано меня благодарить. Ладно, тогда пока еще не спасибо, я равнодушно пожал плечами. Айла хихикнула, но тут же сникла, вновь поймав строгий взгляд капитана. Значит, мы попытаемся вступить в клан. Конечно, это означает, что я больше не смогу действовать свободно и независимо, но у медали есть и обратная сторона. Я познакомлюсь с сильными игроками, обрету новых товарищей, получу контакты надежных торговцев и ремесленников, которые, скорее всего, не будут пытаться меня убить. В общем, преимущества от такого решения перевешивают недостатки. Мы дождемся здесь окончания миссии, а затем, после посещения личных комнат, встретимся на центральной площади Лангфола. Виндиго озвучил дальнейший план наших действий. Мне нужно будет встретиться со своей богиней, сказал я. Тогда сделай это. Тебе все равно лучше не появляться в Лангфоле раньше нас. Мы тебя подождем. После того, как окажешься в городе, мы встретимся с твоими соратниками. Ты ведь знаешь, где они. Нет, но я смогу их отыскать. Много времени это не займет. Хорошо, лишь бы они только не натолкнулись на Эрдима раньше. И Вадик, и Микара перенеслись в этот мир при помощи артефакта Эрдима, но не стали отправляться в Лангфол после первой миссии. Вероятнее всего, он их не найдет, но я не люблю доверять чьей-либо жизни вероятностям. «Располагайся», — сказала мне Айла, — «и не забудь рассказать историю про стекло. Кстати, можешь воспользоваться палаткой Кана, он все равно ею не пользуется». Самурай, будто впервые заинтересовавшись ходом нашего разговора, обернулся ко мне и медленно покачал головой из стороны в сторону. «Видимо, не могу. Пока вокруг спокойно, я хочу распределить свободные очки характеристик», — сказал я, доставая из бездонной сумки свой спальник. Немного подумав, я подобрал с земли толстую ветку, содрал с нее кору и омыл при помощи водяного шара. Затем я закусил ее зубами и приготовился к повышению характеристик. Да, а я уж думал, что трюк косого мне больше не пригодится. «О, будешь повышать физические?» — с сочувствием в голосе спросила Айла. Я мрачно кивнул в ответ. Посмотрим, насколько сильно изменилось мое тело после экспериментов Ральхафа. Настало время для моих собственных экспериментов. Глава 23. Отряд Виндиго. Над выбором характеристики для повышения я думал относительно недолго. Живучесть казалась самым очевидным выбором из-за крайне низкого значения, но этот вариант был наиболее опасным. Повышение этой характеристики вряд ли просто продлит мне жизнь магическим образом. Оно наверняка попытается исправить болезни и травмы моего организма, а значит, может попытаться избавиться от мутаций наиболее прямым путем. Если сработает, то я полностью решу свою проблему, но если нет, то я, вероятно, умру. Нет, к живучести я притронусь только если потеряю надежду вылечить себя иным способом. Тогда остаются ловкость, выносливость и сила. Из этого списка ловкость казалась мне самым безобидным и полезным вариантом, так как она не взаимодействует напрямую с моими органами, а обостренная реакция поможет мне эффективнее использовать магию. Значит, первое очко вложим в нее. Я уселся на спальник и, не разжимая дощечки в зубах, приготовился к получению незабываемых ощущений. Только я подтвердил повышение параметра, как тело сразу же сковала жуткая боль. Мои связки начали растягиваться, а суставы сами по себе пришли в движение и звучно захрустели. В течение нескольких минут боль и дискомфорт лишь усиливались, но затем резко пошли на спад. Когда же эффект от повышения характеристики меня отпустил, я потянулся, пошевелил руками, покрутил головой и убедился в том, что я жив, здоров и могу продолжить эксперимент. Я припомнил наставление Вадика и решил развивать физические параметры равномерно, дабы процесс проходил максимально гладко для моего организма. Так как выносливость я один раз уже повышал, мой выбор пал на силу. Тут ощущения были куда более естественными и приземленными. Я будто попал на несколько часов в лапы спортивного тренера, маниакально настроенного сделать из меня качка за первые же сутки работы. Мышцы заболели так, что я едва не взвыл от боли, но эта боль, по крайней мере, казалась мне знакомой. По истечении 10 минут я ощутил сильный дискомфорт в груди, но не более. Мой организм выразил некоторое недовольство, однако вскоре смирился со всеми проведенными над ним издевательствами. Закончив с процедурой, я выплюнул дощечку, на которой успел отпечататься практически полный набор моих зубов, поднялся на ноги, а затем внезапно пошатнулся и чуть не упал. Едва не завалившись прямо в полыхающий костер, я с трудом восстановил равновесие и поспешно сел обратно на свой спальник. «Эй, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила у меня Айла. «Ты куда так скачешь после повышения характеристик?» «Вадик всегда так делал и ничего», – удрученно произнес я. «Это который джин? Так еще бы, он тот еще шкаф. Его тело наверняка привыкло к подобным нагрузкам. А вот тебе надо посидеть смирно, отдохнуть и рассказать историю про стекло». «Прямо-таки надо?» – усмехнулся я. Рыжеволосая девушка улыбнулась и интенсивно кивнула. Я принялся рассказывать о событиях до переноса в этот мир, затем вскользь упомянул про способ переноса, и к диалогу тотчас подключился Виндиго. Когда же он закончил очередной допрос, касающийся деятельности и способностей Эрдима, воин быстро утратил интерес к разговору, а мы с Илой продолжили общаться обо всем и ни о чем одновременно. Сами того не заметив, мы проболтали до наступления темноты. Мы успели плотно поужинать, многое обсудить, хорошенько поныть на превратности судьбы и как следует посмеяться. За все это время в лесу лишь несколько раз раздавались какие-то шорохи, но ничего такого, что нарушило бы покой в нашем лагере. Виндиго и Кенсей поочередно ходили за хворостом и, похоже, нисколько не опасались нападения со стороны местных монстров. Воздух на третьем уровне казался более свежим, чем на первых двух, а ночью здесь холодало, пускай и совсем незаметно. Похоже, что огромная дыра в потолке пещеры мешала регулированию местного микроклимата. Несмотря на это, было не похоже, что местные звери и чудовища становились к ночи менее активными. «Айла, а ты знаешь, что за существа преследуют путников в этом лесу, но при этом постоянно прячутся и держатся на расстоянии?» Поинтересовался я у девушки, когда вновь услышал треск веток на относительно большом отдалении от нас. Это низшие демоны плоти. Они отличаются от обычных очень слабыми телами и небольшими размерами. Мы пришли к выводу, что низшие демоны не способны охотиться и являются падальщиками. Падальщиками? Они едят тела? Слава богам, нет. Айла зажмурилась и отрицательно покачала головой. Нет, они ждут возможности украсть ос либо у своей цели преследования, либо у ее добычи. Но так как напрямую ос получает только одно существо, низшие демоны не действуют единой стаей, а порой и вовсе пытаются сожрать друг дружку. Только за них самих дают такие крохи опыта, что жалко марать руки. И что они делают с полученными ос? Эти демоны могут вырасти или стать значительно сильнее. Полагаю, они могут переродиться в полноценных демонов плоти. Кассандра как-то рассказывала. Кассандра, я ненароком перебила Илу, но похоже, что это ее никак не задело. Я видел ее имя в списке владельцев порталов. Она одна из капитанов Железного Легиона, не просто одна из капитанов, она одна из основателей Легиона. Так вот, она как-то раз мне рассказала, что видела перерождение дефектного голема в полноценного. И еще говорила, что очень высокоуровневые игроки тоже получают предложение переродиться в новом теле. Правда, в Железном Легионе никто не пробовал это делать. Любопытно. И что дает перерождение? Айла загадочно улыбнулась и посмотрела на меня с видом заядлого знатока механик системы. «Ты понятия не имеешь?» «Догадался я». «Я понятия не имею», — энергично заявила девушка. «Ясно. Слушай, а если Кассандра является лишь капитаном, то кто же руководит Легионом?» «Совет старших капитанов и руководит. Виндиго в него входит, между прочим. Совет распределяет новобранцев, намечает цели на грядущих миссиях, решает спорные и конфликтные ситуации, а также занимается дипломатическими вопросами. Конечно, кто-то из капитанов механически обладает правами лидера клана, но кто именно – секрет. Виндиго наверняка знает, кто это, а вот рядовые игроки и капитаны помладше – нет. А ваш замечательный некромант тоже является одним из лидеров, поинтересовался я. Ага. Потому тебе лучше пока не катить бочку на Айнера. Его слово в Легионе такое же веское, как у Вендиго, и без доказательств ты только воду взбаламутишь и создашь много проблем, и для нас, и для самого себя. Я понимающе кивнул. Чертова политика. Ладненько, Айла звучно зевнула. Я пойду ложиться спать. Надеялась, что завтра можно будет вернуться на землю, но, спасибо одному живому источнику плохих новостей, теперь придется отправиться в Лангфелл. Откладывается мой отпуск. Ну уж прости, ответил я, пожимая плечами. После этого задания нас в любом случае ждет много работы, вмешался в разговор Вендиго. Многие игроки станут героями и окажутся здесь заперты. Они начнут ломиться в кланы или умрут. Нас ждет масштабная вербовка. А почему вы не занялись ею до окончания задания? Впрочем, не отвечай, я и сам знаю. Конечно, вербовкой разумно заняться заранее, чтобы опередить другие кланы и спасти большее число игроков. Вот только эти игроки могут попытаться убить высокоуровневого вербовщика. Да, отряду Вендиго не составит труда справиться со всякой неблагодарной мелюзгой, вот только в процессе кто-нибудь может заработать красный статус, с которым в Лангфелле лучше не появляться. Выходит, после вербовки моего отряда, вы пойдете обратно на третий уровень, поинтересовался я у Вендиго. Да, и, если я решу одобрить ваши кандидатуры, вы пойдете с нами. Зачем? Хочу посмотреть на вас в деле и обучить работе в команде. Что ж, это разумно. Я сам надеялся как следует отдохнуть по возвращению, но сейчас слишком много всего творится, чтобы тратить время на отдых. Ладно, доброй ночи, сказала нам Айла и вскоре скрылась в своей палатке. Вендиго молча поднялся на ноги и направился в свою. Можешь спать спокойно, бросил он мне через плечо. Кэнсэй будет стоять на страже всю ночь, не сомневаюсь. Я посмотрел в спину самураю. Тот уселся на окраине лагеря в позе лотоса и внимательно созерцал лес. За неимением других интересных занятий, я подошел к Кэнсэю и уселся рядом. Часто демоны нападают по ночам, поинтересовался я у самурая. Тот, не оборачиваясь ко мне, отрицательно покачал головой. И что, ты не смыкаешь глаз всю ночь, сторожишь часами напролет? Самурай утвердительно кивнул. Тебе помогает какой-то навык, ты можешь не спать, всю ночь просидеть в доспехах и наутро все равно быть бодрячком, и вновь в ответ я получил лишь сдержанный утвердительный кивок. А тебе не одиноко так сидеть целые ночи напролет? Кэнсэй не ответил и даже не шевельнулся. Знаешь, произнес я, вглядываясь в маску под шлемом Кэнсэя, ты просто потрясающий собеседник. Без обид. Самурай никак не отреагировал на мои слова и продолжил созерцать лес. Осознав, что диалог у нас не задастся, я поднялся на ноги, немного оттащил спальник от костра и забрался внутрь него. Проснулся я уже утром от свиста рассекаемого ветра. Лениво разлепив глаза, я увидел, как Кэнсэй упражняется с катаной на окраине лагеря. Пару секунд самурай стоял неподвижно, затем резко делал серию взмахов клинком с такой безумной скоростью, что я едва успевал их разглядеть, а после замирал вновь. И так он повторял снова, снова и снова. И зачем столь усиленно тренироваться, если все умения ты получаешь от системного навыка? Пробурчал я, лениво выбираясь из своего спальника. Затем, что навыки можно оттачивать и усовершенствовать и без помощи системы, Айла появилась рядом со мной как по волшебству, и подкинув в огонь хвороста, посмотрела на меня. К тому же на земле Кэнсэй профессионально занимался кэндо, и он попросту любит тренироваться с утречком. Ага, а кэндо – это фехтование на японских мечах, типа того, да. Поэтому Кэнсэй выбрал себе такое имя, оно означает что-то вроде мастера по кэндо, ну почти, ответила Айла. Как я поняла по словам Кэнсэя, слово кэн на японском означает меч, а его имя – почетный титул мастера меча, который дословно переводится как «святой меч». Ну а кэндо – это что-то связанное с мечом. «Путь меча», догадался я. «Думаешь, ну да, если бусида переводится как «путь воина», то кэндо должно переводиться как «путь меча» или «воинский меч», с умным видом произнесла Айла. «А вот это вряд ли. Если Вендиго и Кэнсэй казались мне суровыми и весьма хладнокровными воинами, то Айла была их антиподом и так и излучала жизнелюбие, энергию и оптимизм. Пускай она явно уступала этим двоим в силе, девушка наверняка была незаменимым членом отряда, и не только из-за своих уникальных навыков, но и из-за того, что одной лишь парой фраз она заставляла позабыть обо всех ужасах этого места и отвлечь от тревожных дум. «Погоди, ты сказала по словам Кэнсэя», — обратился я к Эле. «Он что, все-таки с кем-то разговаривает?» «Э-э-э-эм», девушка неловко улыбнулась, а затем обратилась к самураю. «Кэнсэй, как тренировка. Сделав пару молниеносных взмахов катаной, самурай остановился, убрал клинок в бездонную сумку, а затем обернулся к Эйли и показал ей руками короткую серию жестов. «Ау», — лишь проронил я. «Ага, он не мой», — беззаботно сказала Айла, «а я думал, что он просто неразговорчивый. Теперь чувствую себя идиотом. Зря, это совершенно стандартная ситуация. О своем недуге Кэнсэй не очень любит говорить». Я молча перевел взгляд на Айлу. «Что?» — неловко произнесла она. «Я сама постоянно наступаю на эти грабли. Кэнсэй не обижается. Или просто тебе об этом не говорит», — сухо добавил я. «Или так, да, да. А что, не нашлись механики системы, которые способны вылечить немоту?» «Неа, регенерация и разные формы исцеления эффекта не возымели. Перерождение должно помочь, и Виндиго настаивает на том, чтобы Кэнсэй однажды его прошел, но Кэнсэй против. Кэн считает, что тогда он перестанет быть самим собой, и это вполне естественно. Похоже, что перерождение справится и с моим недугом, но мне этот путь также не казался привлекательным. Я видел, как из голема родился демон плоти, и я сам имел возможность стать таким. Каково это, обрести совершенно новое тело, отличное от старого? Мне это сложно даже представить. Последние часы до окончания задания мы провели за болтовней. Когда же таймер подошел к концу, перед моими глазами выскочило системное уведомление. «Внимание! Сейчас вы покинете локацию». Не успел я толком попрощаться с отрядом Виндиго, как темная дымка оплела мое тело и вырвала из пространства. Стоило мне вновь очутиться посреди бесконечного мрака, как перед моим взором вновь всплыло сразу несколько системных уведомлений. Соединение с сервером – 50%. Успех. Статистика миссии. Глобальная цель – А. Не выполнена. Локальная цель – Д. Выполнена. Внимание. Выберите школу магии для специализации. Время на выбор ограничено. Внимание. Вы получаете дополнительную способность Е-ранга. Время на выбор ограничено. Я заставил уведомление исчезнуть, и передо мной сразу же появился список различных школ магии, который поначалу показался бесконечным. Поигравшись с фильтрами, я первым делом отыскал в нем некромантию. Несколько разных вариаций некромантии, если быть точным, но я решил ознакомиться с первой попавшейся. Система отобразила передо мной или же в моем разуме целую презентацию способностей этой школы. Я увидел, как маги в темных балахонах проводят какие-то ритуалы и реанимируют тела. Я увидел, как некие темнокожие низкорослые гуманоиды с длинными ушами скидывают тела в кучу, а затем напитывают их маной и сращивают в ужасающего вида монстра. Я также увидел самого настоящего эльфа, который направляет руку в сторону старика, а после вытягивает из него некую эссенцию. Любопытно, поглощает ли это заклинание ОС? Если так, то оно крайне полезно для магов, которым не посчастливилось отыскать лампу удильщика. Все эти заклинания были пиком могущества школы некромантии или, по крайней мере, ее продвинутым уровнем. На начальном же она заставляла трупы немного двигаться или разговаривать, а также позволяла применять еще пару сомнительных трюков. В общем, ничего особо нового я не узнал, а осваивать эту школу я все равно не собирался. Затем я взглянул на несколько стихийных школ разрушения. Тут я увидел и небольшие огненные смерчи, и снежные бури, и возникновение баррикад из камня. Все это выглядело, конечно, эффектно, но едва ли превосходило навыки, которые можно изучить по отдельности. Нет, я хотел изучить что-то более утонченное, что-то, что может иметь множество гибких применений и позволит мне лучше противодействовать монстрам, которых я уже видел. Что-то, что поможет мне лучше понять принцип работы големов и божественных алтарей. Я знаю, что мне следует искать. Найдя нужную школу, я принялся изучать способы ее применений. Презентация наглядно продемонстрировала, как несколько людей рисуют на земле вереницу символов, а затем наполняют их магией. Затем я увидел, как какой-то монстр забредает в круг из похожих символов, и этот круг взрывается вспышкой разноцветных энергий, разрывая монстра на куски. Наконец, я увидел перед собой голема, тело которого покрыто множеством рун. Руны начинают светиться, и голем приходит в движение, выпрямляется в полный рост и уходит через врата некой мастерской. Желаете изучить школу рунная магия Камерана? Да нет, да. Огромный поток информации захлестнул мой разум и спутал мысли в огромную кашу. Новые знания грубо врывались внутрь моего сознания, насыщая его и дополняя. Руны, устройство големов, различные применения новых и старых заклинаний. На то, чтобы все это переварить, потребуется немало времени. Со школой разобрались, теперь осталось дело за малым, выбрать новый навык Е-ранга. У меня уже были мысли насчет того, чему я хочу обучиться. С атакующей магией у меня все было неплохо. Есть куда расти, но неплохой боевой арсенал уже имеется. А вот моя защита не то что оставляла желать лучшего, она напрочь отсутствовала. Да, в бою я все еще мог полагаться на своих товарищей, но они не всегда окажутся между мной и противником, и я не всегда окажусь за какой-нибудь труднопреодолимой преградой. Потому я решил подобрать для себя заклинание «Барьер». Пролистав множество разных его вариаций, я остановил свой выбор на навыке под названием «Силовой щит» и избрал его. Среди всей доступной мне защитной магии это заклинание лучше всего удовлетворяло мои потребности. После этих процедур я сразу же перенесся в свою личную комнату. Пользуясь связью с сервером, я открыл список всех навыков и вычленил из него малую сопротивляемость к огню. Желаете изучить навык «Малая сопротивляемость к огню»? 10 ОС. Да нет, мне ужасно надоело снова и снова выжигать собственные пальцы, и настала пора уже что-то с этим сделать. Конечно, малая сопротивляемость к электричеству в списке навыков тоже присутствовала, но меня больше волновали ожоги, а не прямое попадание молнии в тело. К тому же что-то мне подсказывало, что рано или поздно я столкнусь с Эрдимом, и тогда малая сопротивляемость к огню может спасти мне жизнь. Да, приобретя навык, я тут же прокачал его на второй уровень, оставив 28 ОС в запасе. Вот теперь я чувствовал себя готовым вновь отправиться на третий уровень и столкнуться с его опасностями. Но сперва, глава 24. Возвращение в Лантфал. Я обратил свое внимание на портал в Хильхейм. Сегодня мороз из кривых врат веял с особенной силой, будто зазывая меня в свои объятия. Может быть, мне сперва стоило прокачать малую сопротивляемость к холоду. Я направился к арке, но в последний момент застыл перед ней в оцепенении. Осознание того, что я натворил, пришло ко мне только сейчас. Изначально я полагал, что мы с Микарой одновременно выполним задание и примерно в одно время окажемся в своих личных комнатах, а затем и в Хильхейме. Там я бы беспрепятственно провел девушку до дворца богини загробного мира в целостности и сохранности. Посему я посоветовал Микаре присягнуть Хелли и не подумал заранее предупредить об опасностях ее домена. Однако все пошло совсем не по плану, и я прибыл сюда позже Микары более чем на полтора дня. Полтора дня в Хильхейме. Сбросив оцепенение, я буквально прыгнул внутрь портала и почувствовал, как холод обуял все мое тело. Оказавшись посреди промерзлых туманных земель, я, игнорируя снующихся по округе духов, бегом бросился ко дворцу по уже хорошо знакомому мне маршруту. Промозглый ветер задувал мне в лицо, туман пронизывал одеяние и распространял холод по всему телу. Черт, продержаться здесь полтора дня кажется мне практически невозможным. Малое исцеление Микары могло помочь, но только в том случае, если мана в этом месте пополняется достаточно быстро. Проверить скорость восполнения? Нет, сейчас это уже не важно. Хель! Выкрикнул я сразу же, как пересек порог дворца богини и очутился посреди огромного темного зала. Хель! В зале было очень пусто. Ни других просителей, ни самой властительницы Хильхейма было не видно. Хель! Прокричал я, чувствуя, как постепенно ударяюсь в панику. Хель, где ты? Холод пробежался по моему телу и резко отступил, а затем я услышал голос богини прямо за своей спиной. Твои крики отчаяния звучат так проникновенно, что мне не хотелось их прерывать, равнодушным тоном произнесла Хель. От этих слов меня обуяла злоба. Я резко обернулся и увидел едва уловимую усмешку на уголке рта двуликой богини. Хель, произнес я, с трудом перебарывая свои эмоции. Девушка, Микара, черные волосы, чуть пониже меня, не очень разговорчивая. Она приходила сюда, ты ее видела? Может быть, загадочно произнесла богиня. Может быть, нет. С чего бы мне отвечать на твой вопрос? Да ты. Так, ладно, секунду. Я поспешно зарылся в бездонную сумку и извлек из нее целую стопку книг. В единственном глазу богини сперва появилась заинтересованность, а на смену ей пришел практически детский восторг. Подойдя ко мне, Хель выхватила книги у меня из рук, а затем подбежала к ближайшей колонне и, прильнув к ней спиной, уселась прямо на пол. Я недоуменно посмотрел сперва на эту женщину, а затем перевел взгляд на колоссальный трон в конце ее зала. Тем временем богиня положила книги рядом с собой и с интересом начала их изучать. «О, эту я уже читала», — разочарованно произнесла она. «А вот эту нет, и эту тоже нет», — Хель, растерянно произнес я. Черноволосая девушка, Микара. Да-да, была такая. Она долго звала меня, а затем догадалась произнести твое имя. Я открыла ей путь через туман и приняла ее присягу. Ну и я позволила ей дождаться здесь окончания действия ее кровавой метки, и мы славно поболтали. Хорошая девочка. Да, я уже выдала тебе награду за то, что ты ее привел, как и за ваши подвиги на третьем уровне. Я облегченно выдохнул. Моя невообразимо глупая ошибка могла обернуться катастрофой, но этого не произошло. Успокоившись, я вновь посмотрел на повелительницу загробного мира. Та с большим увлечением быстро перелистывала страницы книги и выглядела по-настоящему счастливой. Впрочем, со своим обликом так она смотрелась еще более жутко, чем в обыденном состоянии. Из любопытства я решил еще разок взглянуть на статус богини. Было интересно, что мой новый навык о ней скажет. Хель, богиня порядка, уровень неизвестен, уровень угрозы, невозможный, невозможный, новый уровень сложности разблокирован. Ладно, лучше бы мне быть поаккуратнее с попытками оценить силы властительницы Хельхейма. Едва ли смертному дано сразить такое существо, а одни мысли об этом могут стать поводом для расправы надо мной. У меня скопилась к тебе целая куча вопросов, сказал я. Хель, подожди, не отрываясь от книги, богиня пальцем приказала мне остановиться. Через несколько секунд она долистала последние страницы и звучно захлопнула книгу. Я дочитала. Спрашивай. Уже, впрочем, неважно. Я хотел спросить о повелителе плоти. Кто это такой? И что из себя представляют боги хаоса? Хель внимательно посмотрела на меня, а затем ее лицо вновь приняло выражение абсолютного равнодушия. Богиня аккуратно отложила книгу поверх остальной стопки, а затем поднялась на ноги и начала расхаживать по залу, оставляя за собой шлейф из морозного тумана. Боги хаоса подобны мне, однако удерживающие их оковы системы куда менее тугие и прочные, безучастно ответила Хель. Они путешествуют меж мирами, вмешиваются в ход событий в радуге миров и набирают себе последователей там, где их быть не должно. Однако о повелителе плоти мне ведомо лишь то, что ты разрушил проекцию его алтаря. Поведай мне больше. Расскажи все, что ты знаешь об этом боге. Я вновь пересказал события столкновения со стаей Ральхафа и о проведенных им манипуляциях. После моего рассказа какое-то время Хель пристально созерцала меня в области груди, но затем потеряла всякий интерес к увиденному. Всего лишь вмешательство очень сильного, но неумелого жреца озвучило свой вердикт Хель. Бог хаоса до тебя не дотронулся. Это хорошо, на всякий случай уточнил я. Хель не ответила и, зайдя за одну из колонн, исчезла, а затем появилась позади другой. «Ты можешь что-то с этим сделать?» – поинтересовался я. «Как-то откатить изменения в моем теле или же меня вылечить?» «Могу», – ответила богиня. «Но не стану. Твой недуг стимулирует тебя идти дальше, развиваться и открывать тайны этого мира. Зачем мне лишать своего последователя столь эффективного стимула? Потому что иначе твой последователь может умереть. И тебе хорошо известно, насколько сильно я переживаю по этому поводу», — равнодушным тоном сказала Хель. «Даже немного обидно. Впрочем, я был практически уверен, что Хель лукавит и что она совсем не хочет, чтобы я склеил ласты. Но пока мне нечего предложить ей за помощь, а потому мои торги не принесут плоды». «Не принесут», — произнесла богиня, напомнив мне, что она может читать мои мысли почти так же легко, как и книги, которые я ей подарил. «Если я все же умру, какой у меня будет шанс воскреснуть?» – спросил я. «Он вырос с тех пор, как я отдал тебе свою филактерию. Вырос и теперь он куда дальше от нуля, чем был изначально. И все же на твоем месте я бы на него не рассчитывала. Я сам не стремлюсь через это проходить. Каково это, вообще? Что испытывает человек, умирая, а затем возрождаясь?» «О, Вальдер», – безэмоционально произнесла богиня, – «я существую между этих двух состояний с момента моего рождения. Откуда мне знать ответ на этот вопрос? Я думал, что знать подобные вещи – это твой профиль. Я не знаю даже, какого цвета неба в мире, который покоряют мои последователи», – Хель вяло отмахнулась живой рукой. «Оно бирюзовое», – ответил я, пожав плечами. «Хельхейму оно бы пошло, если бы его было видно за туманом. Так боги не могут ступать по земле смертных, ни ты, ни повелитель плоти, ни остальные. Боги способны практически на все, но каждому действию есть своя цена, и каждый шаг сопровождается своими рисками. Земля Камерана слишком хрупка для веса наших стоп, а я до последнего надеялся, что есть некая сила, удерживающая богов в пределах их доменов. Выходит, Каждый из них может в любой момент вмешаться в ход событий напрямую и натворить дел. Эти 7, уже 8 бомб замедленного действия не просто находятся где-то рядом, мы все на них практически сидим. И если покорение Камерана имеет для богов такое значение, смогут ли проигравшие признать поражение и остаться в стороне, когда один из них воцарится? Пожалуй, этот вопрос стоит задать вслух. Хель, если последователи другого бога доберутся до Солнечного собора раньше твоих, что ты будешь делать? Поинтересовался я у богини. Я не знаю, ответила она, продолжая расхаживать по залу разрывающимися кругами. В этой игре слишком много фигур и игроков, которые все еще остаются в тени и ждут своего хода. До конца партии еще далеко, и я не вижу смысла загадывать наперед, не ведая собственного расклада. Но если ты поймешь, что проигрываешь, на что ты готова пойти, чтобы переломить ход партии? Вальдер, твое чрезмерное любопытство начинает меня утомлять. Скажу лишь так, я готова пойти на многое, но далеко не на все, и все же я должен знать. Ты не должен знать ничего, оборвала меня на полуслове Хелли и взмахнула рукой. Погоди, я еще хотел спросить про твое. Мое тело охватило темная дымка, и некая сила выдернула меня из пространства. К моему удивлению, я обнаружил себя стоящим сразу за порогом дворца. Путь внутрь преграждали створки огромных врат из черного металла, которых прежде здесь не было. Благословение, закончил я свою фразу и растерянно моргнул. Что ж, намек понятен. Рассуждать о планах всемогущих богов – не удел простых смертных. И в следующий раз я просто начну разговор с расспроса о благословении. То, как отреагировала Хель, говорила больше любых слов. Вся эта игра медленно, но верно ведет к катастрофе огромного масштаба. Я понимаю, как можно выживать, сражаясь мечом и магией с монстрами и магическими механизмами, но идти против богов – все равно, что пытаться разоружить ядерную бомбу камнями и палками. Нужно любой ценой остановить сражение между богами и избежать катастрофы мирным путем. Но что я могу сделать? Впрочем, я могу попробовать объяснить масштаб угрозы всем верховным жрецам и через них попросить богов прийти к некому соглашению или компромиссу. Для этого мне нужно, чтобы мое слово обрело вес, а значит, не помешает самому стать верховным жрецом. Благо я отлично знал, что именно необходимо для этого сделать. Намеченный план действий казался весьма дырявым, ненадежным и попросту безумным. Но уж лучше я попытаюсь сделать хоть что-то, чем буду уповать на милости и благоразумие богов, ментальное состояние которых может вызывать ряд вопросов. Я совершенно не понимаю, каким образом мне договариваться с Зидоком, верховным жрецом Дагона и одним из лидеров честных людей, а других верховных жрецов и я вовсе не знаю, но к этим вопросам я вернусь позже. Сейчас мне лучше сосредоточиться на... Да что уж там юлить, мне надо сосредоточиться на убийстве Айнера. Это будет непросто. Я решительно кивнул самому себе и, выдыхая клубы пара, направился обратно в сторону портала. Вадик, Микро и весь отряд Виндиго наверняка меня уже заждались. Вернувшись в свою личную комнату, я сразу же направился ко вратам, связанным с сетью порталов Камерана. Настроив пункт назначения, я перенесся на центральную площадь Лангфола. Внимание! Вы находитесь в мирной зоне. Убийство в мирной зоне влечет за собой наказание. Знакомое уведомление заставило меня почувствовать легкое облегчение и умиротворение. Я будто бы вернулся домой, хоть это место едва ли успело стать мне настоящим домом. На центральной площади было многолюдно и неспроста. Я немного застоялся в металлической арке портала, и вспыхнувшая внутри нее энергия буквально вытолкнула меня наружу, освобождая место для новоприбывших. Прошедшие задания игроки проходили через врата снова и снова, создавая на перекрестке мостов большое столпотворение. Таким образом Виндиго с отрядом могут меня и проглядеть. Потому я выбрался из толпы, дошел на края площади, а затем начал осматриваться по сторонам. Много незнакомых лиц. Не считая тех, кто уже разбрелся по мостам, здесь собрались десятки, а может быть и за сотню незнакомых игроков. Я стал пристально вглядываться в каждого, надеясь отыскать во всей этой толпе кого-то из отряда Виндиго. Поразительно, как трудно бывает отыскать чертового самурая среди людей в серых куртах. Незнакомое лицо, незнакомое, незнакомое, еще одно, еще и еще, знакомое. Сквозь толпу в мою сторону медленно продирался здоровенный смуглый мужчина, которого нельзя было с кем-либо перепутать. Эрдим, мой неудавшийся убийца. Приметив мой взгляд, Эрдим на секунду замер, подумал о чем-то своем, а затем, не сводя с меня глаз, продолжил двигаться ко мне, и вряд ли он хочет со мной просто мирно поболтать. Вот же черт, нашла, раздался неподалеку голос Айлы. Рыжеволосая девушка проскользнула между нескольких игроков и оказалась рядом со мной. Следом за ней сквозь толпу начали продираться Кэнси и Виндиго. Я вновь посмотрел в сторону, где только что видел Эрдима, но кузнец испарился. Он был минимум на голову выше практически всех людей на платформе, но по какой-то причине я никак не мог его обнаружить. Вряд ли он применил невидимость прямо у всех на виду. «Все нормально?» – спросила у меня Айла, заглядывая мне в глаза. «Нет», – пробормотал я, бегая взглядом по толпе. «Эрдим здесь. Что ты сказал?» – произнес подоспевший к нам Виндиго. «Я видел Эрдима. Он где-то в толпе. Айла, найди его», – приказал Виндиго и сам начал озираться по сторонам. Какое-то время эти двое напряженно созерцали толпу, пока Кэнси неподвижно стоял рядом со мной, держа одну руку возле своей раскрытой бездонной сумки. Самурай не торопился обнажать клинок на людях, но был готов сделать это в любую секунду. На миг я почувствовал себя VIP-персоной в окружении профессиональных телохранителей. «Нет его здесь», — заключила Айла спустя минуту. «По крайней мере, ни обнаружение невидимок, ни обнаружение угрозы его не засекли». «Хорошо», — весьма мрачно произнес Виндиго. «Вальдер, ищи своих друзей и веди нас к ним. Лучше поторопиться». Я кивнул и тут же применил охоту за головами, введя полный статус Вадика. Внутренний компас указал цель на нашей высоте, и это означало, что мой брат где-то в Лангфале. Следуя стрелке, я направился к одному из мостов. Мы покинули центральную площадь и начали идти в сторону квартала гостиниц. Постепенно, сам того не замечая, я ускорял шаг все сильнее и сильнее, едва не срываясь на бег. В голове вертелась только одна мысль, лишь бы с ними все было в порядке. Заданный мною темп устраивал Виндиго. Наш отряд привлекал к себе много внимания, но оно было и к лучшему. Если к нам попытается подкрасться какой-нибудь убийца, он окажется на виду у множества игроков. Ну а большинство игроков едва ли жалуют убийц. Улица за улицей, мост за мостом мы двигались дальше, пока не оказались в окружении множества таверн, кафе и гостиниц. Игроков здесь также было немало, и многие из них только начинали заселяться в арендованные помещения. До последнего я надеялся обнаружить Вадика в парящем дворфе, однако мы прошли мимо этого заведения и последовали дальше. Через несколько минут пути людей на улицах стало меньше, а дома начинали выглядеть все менее обжитыми. Многие из них имели закрытые на ключи разнообразные двери, а входы в некоторые и вовсе были замурованы аккуратно заложенным кирпичом. Это арендодатели так пытаются ограничить доступ к незанятой жилплощади. Значит, мы должны быть уже на границе квартала. Наконец я почувствовал, как стрелка компаса резко переместилась, и потому остановился. Похоже, что охота за головами указывала на здание, которое мы только что прошли. Входы в него были закрыты обыкновенными старыми шторами и подвешенными коврами, а в остальном дом ничем не отличался от других. «Там?» – коротко спросил у меня Виндиго. «Да», – очень напряженно ответил я и поспешил вперед. «Стой!» – первым идет Кэнси. Самурай кивнул, а затем обогнал меня и поспешил к ближайшему входу в дом. Из его бездонной сумки показалась гарда Катаны. Айла и Кэнси перевели взгляды на своего капитана в ожидании его команды. Тем временем из помещения перед нами послышался странный, похожий на скрежет звук, который с высокой частотой повторялся снова и снова. «Заходим», — шепотом произнес Виндиго. Кэнси быстро одернул штору, и мы все подобно отряду спецназа ворвались в здание. Внутри помещение было обставлено скудной дешевой мебелью, а посередине дальней стены висело небольшое зеркало. Напротив зеркала стоял Вадик, обернутый в одно лишь полотенце и держащий во рту зубную щетку. Мой брат обернулся в нашу сторону, растерянно захлопал глазами и, не вынимая зубной щетки, произнес: «Ну нахрен ошибы вторженные». Глава 25. Рекруты. На несколько секунд в комнате воцарилась удручающая тишина, которую вскоре оборвал возобновившийся скрежет зубной щетки. Вадик выжидающе смотрел на меня. «Кажется, он в полном порядке», — заметила Айла, скользнув взглядом по обилию шрамов на теле моего брата. «Практически в полном. Черт, я думал, тебя уже похитил Эрдим, или с тобой еще что-нибудь приключилось». Воскликнул я с ноткой претензий. «А шо мной-то?» – возмутился Вадик, но осекся на полуслове. «Погоды». Вадик наконец-таки вытащил зубную щетку, ополоснул ее из фляги и закинул внутрь бездонной сумки, лежавшей на каменной полке рядом с ним. Затем, недолго думая, он сплюнул внутрь нее же зубную пасту. «Это», – проговорил я, недоуменно наблюдая за действиями брата. «Это выглядит как очень тупая идея». «Почему?» – удивился Вадик. «Я не первый раз использую бездонную сумку в качестве мусорки. Все равно все съедает и не пачкает содержимое. Это же сумка контрабандиста, третий грейд». Айла с жалостью посмотрела на артефакт системы. «За что ее так?» «Слушайте, я очень благодарен вам троим за наши сви, за наше с Вальдером спасение, но...» «В общем, вы немного нарушаете мое личное пространство». Виндиго смерил моего брата мрачным взглядом, а затем звучно выдохнул и направился к выходу. «Мы подождем снаружи», — произнес капитан отряда. «Вальдер, не затягивай с болтовней». Я кивнул Виндиго, а тот вместе с Эйлой и Кэнсеем покинул помещение. Со шторами вместо дверей не приходится рассчитывать на приватность, и эта троица наверняка будет слышать наш разговор. «А ты нормальный такой шрам заработал», — заговорил Вадик, всматриваясь в мое лицо. «Бровь рассекает. Класс. Шрам?» Удивился я и ощупал свое лицо. И вправду на коже над левой бровью ощущалась некая неровность, которой прежде там не было. Это когда я успел, в логове демонов, когда по голове схлопотал. Впрочем, мой внешний вид меня сейчас не волновал. «Так почему ты думал, что со мной что-то случилось?» — поинтересовался Вадик. «Ты ведь застрял на третьем уровне, верно?» «Да», — кивнул я. «Что-то не похоже, что ты сильно за меня переживал. А я знал, что ты что-нибудь придумаешь и выкрутишься. Ты всегда выкручиваешься. В этот раз получилось не так изящно, как обычно. А вот об изящности я вроде не говорил. Но, как я погляжу, ты целый невредим, как я и говорил Микаре. Где она? Мне нужно много всего рассказать вам двоим. Она этажом ниже. Я думаю, она сейчас спит». «Спит?» — удивился я. «Сейчас середина дня». Если подумать, Вадик сам выглядел так, будто сегодняшний день для него либо только начался, либо же подходил к концу. «Время дня здесь мало что значит», — сказал Вадик, пожав плечами. «У нас немного поплыл режим. Вернувшись с задания и встретившись друг с другом, мы искали тебя допоздна, и только к глубокой ночи я сумел убедить Микару отложить поиски. Затем мы долго искали жилье и в итоге сняли эту замечательную пятизвездочную гостиницу. Представляешь, на моем этаже нет даже нужника в виде дыры в полу. Хорошо еще, в соседнем квартале баня есть со всеми удобствами, вот только осы там дерут. Как же тебе пришлось нелегко», — язвительно произнес я. «В общем, дай Микаре отдохнуть. Она плохо спала эти дни и изрядно вымоталась. К несчастью, отдыхать здесь больше нельзя. Я видел Эрдима. Ау, вот дерьмо. Ага, собирайся. Мы идем с отрядом Виндиго». «Куда?» — настороженно спросил Вадик. Я многозначительно на него посмотрел и, ничего не ответив, пошел к выходу. «Вот дерьмо», — вновь повторил мой брат. Микару мне удалось разбудить не сразу. Стук по каменной стене у входа в ее комнату не дал никакого результата, а на мой голос она отреагировала лишь с четвертого раза. «Микара», — уже повышенным тоном произнес я. «Мммм, Вальдер, это ты?» Послышавшийся из-за шторы голос девушки прозвучал так сонливо, что на меня самого напала зевота. Но затем Микара быстро взбодрилась. «Вальдер, ты в порядке?» «Да, да, я практически в полном порядке. Слушай, Микара, нам нужно уходить. И поскорее. У меня есть 20 минут». Я перевел взгляд на стоящего чуть поодаль от меня Виндиго. Тот неохотно кивнул. «Да, есть», — ответил я. За это время к нам успел присоединиться Вадик. Он был одет в бесформенную коричневую накидку, закрывающую весь его торс. «Что это?» — поинтересовался я у брата. «Просто опознающаяся системой тряпка», — отмахнулся Вадик. «Я не нашел одежды на свой размер, и пришлось взять это. Конечно, крепкостью тела и широтой плеч мой брат еще уступал Эрдиму, но вот ростом практически нет». Так или иначе, Вадик практически с каждым уровнем становился все здоровее и здоровее, а потому взять себе шмотки на вырост было правильным решением. Микара собиралась в большой спешке, и все же она явно успела умыть лицо и тщательно расчесать волосы. Девушка покинула свою комнату уже в полном обмундировании и в новенькой, но вполне себе стандартной серой куртке игрока. Затем она достала из своей бездонной сумки черные очки с довольно узкой оправой, надела их и начала пристально меня рассматривать, будто пытаясь убедиться, что это действительно я. «Ты что, прихорашивалась?» — удивленно произнес я. «Сейчас? Зачем?» — Микара лишь отвела взгляд в сторону, не то с обидой, не то со смущением. «Ой, дурак!» — уловил я протяжный и едва слышный шепот Айлы. «Отряд, выдвигаемся», — скомандовал нам всем Виндиго и направился в сторону квартала гостиниц. «Вальдер, введи своих в курс дела». «А куда мы идем?» – растерянно спросила Микара. «Сейчас, на второй уровень, на территорию Железного Легиона. Нам бы закупить припасов и снаряжение», – вставил я свое слово. «Сделайте это позже у наших ремесленников. А сейчас все, кто хочет жить, за мной». По пути я подробно рассказал Вадику и Микаре обо всем, что произошло с момента их исчезновения из логова демона в плоти, а также попытался объяснить, почему я единолично принял решение о вступлении нашей троицы в Железный Легион. Микара отреагировала на такую новость удивительно спокойно, ну а мой брат уже давно успел смириться с этой затеей. Весь путь до середины квартала гостиниц мы прошли словно звери, выслеживаемые охотниками. Айла и Виндиго не расслаблялись ни на секунду, всматривались в каждую тень и в каждое окно, а Кенсей держался близко ко мне и не отводил руки от своей бездонной сумки. Такой процессией мы добрались до очередного портала, расположенного на перекрестке мостов в центре квартала гостиниц. Дотронувшись рукой до металлической арки, Виндиго закрыл глаза и на чем-то сосредоточился.